Массивное здание старинной тюрьмы терялось в сумерках. В надвигавшейся темноте над порталом стремительно растворялась источенная ветрами и почерневшая от сырости фигура богини правосудия. Перебросившись парой слов с папашей Мари, Николя прошел в дежурную часть, ознакомиться с последними отчетами и написать сортину о трагедии в монастыре кармелитов. Испортив несколько листов, он, наконец, составил письмо и, сделав уступку своему тщеславию, единственную, которую он себе позволял, запечатал его печатью с гербом Ранреев. Затем отдал послание привратнику, велев ему найти посыльного, который бы доставил его адресату как можно скорее. Воспользовавшись передышкой, Николя надвинул на глаза треуголку и погрузился в сон. Бурдо, явившийся за ним, чтобы вместе идти на вскрытие, увидел своего молодого друга спящим и решил его не будить. Однако, почувствовав на себе взгляд инспектора, Николя немедленно проснулся. «Николя, вы спите в полглаза, словно кошка». «Сами знаете, чуткий сон может при случае спасти нам жизнь». «Но сейчас, друг мой, признаюсь, я спал как убитый». Пока Николя подробно излагал последние события, лицо инспектора становилось все более сосредоточенным. Услышав о неизвестно откуда взявшемся билете в итальянскую комедию, я, знаю вас, полагаю, что завтра я иду в итальянскую комедию. А как иначе, ведь в склепах наших монастырей подобные бумажки просто так не валяются. Пытаясь привести в порядок запутанные мысли, Николя мучительно вспоминал, что могло быть связано с этим театральным билетом, но озарение не наступало. Пришла пора идти на вскрытие, и размышления о билете пришлось прервать, и Николя понадеялся, что позже ответ отыщется сам. Николя и Бурдо спустились в подвал старинной крепости. Обыкновенно процедура вскрытия проводилась в комнате для допросов, расположенной возле канцелярии уголовного суда. Каждый раз, приближаясь к сей ее доле страданий, Николя чувствовал прилив грусти, но убежденный, что ремесло обязывает его заглушать чувство сострадания, он раз и навсегда преодолел свое отвращение к пыточному подвалу тюрьмы. Бурдо вытащил трубку, Николя достал из кармана табакерку. Ни прохладный воздух, ни соль, которой густо посыпали тела, не мешали природе делать свое дело. Даже острый запах сырых, покрытых плесенью и соляными отложениями камней, не мог заглушить ни затхлой вони разложения, ни тошнотворного духа, исходившего от потных, окровавленных тел, пытаемых подследственных. Николя и Бурдо вошли в помещение для допросов. В привинченных к стене железных кольцах горели факелы. На стенах плясали две тени. Одна принадлежала молодому человеку во фраке блошиного цвета и в белом парике, а другая — человеку постарше и более грузному. Тот, кто помоложе, что-то объяснял на пальцах тому, кто постарше, а тот, сложив руки на коленях, сидел и внимательно его слушал. Собеседниками были Шарль-Анри Сансон, парижский палач, и корабельный хирург доктор Семагюс, заядлый путешественник, друг и должник Николя. В свое время молодой человек снял с Семагюса обвинение в убийстве. Преступники сумели запутать дело так, что все улики свидетельствовали против вспыльчивого и неравнодушного к прекрасному полу доктора. Предмет, вызвавший оживленную дискуссию, лежал на большом столе. «О!» — воскликнул Николя. «Я вижу, практика идет рука об руку с наукой». Своей насмешливой репликой он отдавал дань традиции насмешками изгонять мрачные мысли о встрече с жестокой смертью. Собеседники обернулись. Узнав Николя, Сансон просиял и радостно схватил его руку, протянутую для рукопожатия. Обычно никто не здоровался с палачом за руку, однако с самой первой встречи оба молодых человека прониклись друг к другу неистребимой симпатией, а потому сей необычный жест не вызвал удивления у присутствующих. Доктор Семагюс также обрадовался, увидев друга. Его полное лицо даже побагровело от удовольствия. «Доктор», — с усмешкой произнес Николя, — «похоже, вы окончательно решили поселиться в подземельях Шатле». «Господин Николя», — вмешался Сансон, — «не скрою, я позвал нашего друга помочь мне разобраться с этим делом, ибо, будучи всего лишь скромным ремесленником, я зашел в тупик». «Николя», — произнес Симагюс, и в его карих глазах заплясали насмешливые огоньки. «Полагаю, вы не станете нас уверять, что, осматривая труп, вы не заметили ничего необычного». Вытащив из кармана пенковую трубку, корабельный хирург попросил у Бурдо табаку. «Пожалуй, мы с полным правом можем назвать данный случай тяжелым», — со смехом добавил он, набивая трубку. Заметив озадаченные лица Николя и Бурдо, Сансон, прекратив созерцание ногтей на пальцах правой руки, ответил вместо доктора. «Господин Семегюс хочет сказать, что в лежащем перед нами трупе содержится вещество, не имеющее отношения к человеческой природе. Мы вдвоем приподняли его, точнее, долго пытались это сделать, прилагая поистине неимоверные усилия. В своей практике я никогда не сталкивался с такими тяжелыми трупами. Впрочем, мои помощники предупредили меня». И, ухватившись за отвороты фрака и потянув их на себя, словно желая спрятать янтарные пуговицы, сверкавшие на черном камзоле, Сансон отступил в темный угол и растворился во мраке. «И чем вы объясните сей феномен?» — спросил Николя. «Кирасы на трупе нет, да и одежде его не с чего быть неподъемной». Вынырнув из тени, Сансон кивком указал на Симагюса, поглощенного трубкой. «Николя, вы помните лицо этого мертвеца?» «Признаюсь, никогда не видел более кошмарного зрелища. Голова его напоминает засушенные головы, нарисованные в сочинении некоего отца-иезуита, где тот рассказывает о нравах диких племен Западной Индии. Эту книгу я нашел в библиотеке Сартина, пока ожидал аудиенции». «Наш друг Николя не теряет времени. Даже в служебное время он ухитряется читать сочинения учеников Лойолы», — усмехнулся Симагюс. «В остальном я с ним согласен. Мы тоже ужаснулись, увидев эту чудовищную голову». Присутствующие с любопытством окружили стол, где лежало тело. Взяв ланцет, корабельный хирург осторожно ввел его в рот трупа. Раздался звон. Стальной ланцет натолкнулся на какую-то преграду. Симагюс извлек инструмент и, достав из кармана небольшой пинцет, начал шарить им во рту трупа. Послышался металлический скрип, от которого все содрогнулись. Доктор долго возился, пытаясь что-то ухватить. Наконец он извлек свою добычу — маленький кусочек вещества серо-черного цвета. Подняв его над головой, Симагюс объявил: «Тяжелый и мягкий. Свинец, господа. Это свинец». Свободной рукой он похлопал тело. «У этого человека чрево наполнено свинцом. Его убили, он скончался в страшных мучениях. Ему в глотку влили расплавленный свинец, который сжег внутренности и иссушил тело, включая голову, которая резко уменьшилась в размерах». Гнетущую тишину прервал дрожащий голос Николя. «А как же пуля? А выстрел из пистолета?» Словно в хорошо отрепетированном балете, Симагюс, отступив на шаг, величественным жестом пригласил Сансона продолжить объяснение. «В самом деле, на теле имеется след от выстрела. Прозондировав рану, мы с доктором обнаружили пулю, застрявшую в позвоночнике. Однако причиной смерти явилась не она, расплавленный свинец», — как только что доложил доктор Симагюс. «Но...» — начал Николя. «Теперь ваша очередь сообщить нам свои наблюдения». Вытащив записную книжечку, молодой человек начал читать. «Голова уменьшилась в размерах, лицо чудовищным образом исказилось, вид устрашающий. Выстрел, похоже, сделан в упор, ткань галстука и рубашки обожжена, рана почернела, отверстие от пули наполовину затянулось кожей. На губах немного запекшейся крови, скорее всего, произошло внутреннее кровоизлияние. Семагюс зааплодировал. «Превосходно! Беру вас в помощники! Какая точность!» «Итак, мэтр Сансон, каково ваше заключение?» Палач снова уставился на свою левую руку. Помолчав немного, он изложил свои выводы. «Дорогой господин Николя, я разделяю мнение своего собрата, я хотел сказать доктора Семагюса, чья работа заслуживает всяческого уважения, ибо он является знатоком». Сансон окончательно смутился, и Николя, понимая причину его замешательства, в душе искренне ему сочувствовал. «У парижского господина, в кавычках, не было других собратьев, кроме таких же господ из других больших городов королевства. Исполняя одну и ту же зловещую работу, они все были приговорены к одиночеству. «Ваши существенные замечания облегчили нам работу», — продолжил Сансон. «Раны, нанесенные до смерти или же ставшие ее причиной, практически невозможно спутать с повреждениями, причиненными после смерти». И он снова склонился над трупом. «Взгляните, как сократились размеры раны. Она почти полностью затянулась эпидермисом. Вы совершенно правы, предположив наличие внутреннего кровоизлияния, подтверждающего, что пулю выпустили уже после смерти жертвы. Можете ли вы уточнить время выстрела?» «Спустя несколько часов после гибели, но не более 6. Добавлю, хотя мы все это прекрасно понимаем, самоубийца никогда не смог бы нанести себе подобную рану. Стреляли в упор в труп человека, задохнувшегося от расплавленного свинца. По долгу службы мне доводилось видеть немало ужасных пыток, но сегодняшнее зрелище превосходит их». Он побледнел и, умолкнув, вытер вспотевший лоб. Николя вспомнил, как во время их первой встречи Шарль Анри Сансон поведал ему о мучительной казни Дамьена, дерзнувшего покуситься на жизнь короля. Кротость Сансона и его чувствительность до сих пор являлись для Николя загадкой. Заметив, что Бурдо выказывает признаки нетерпения, Николя решил подвести итог. «Я вижу, наш друг Бурдо сгорает от нетерпения выслушать мои соображения относительно результатов осмотра места происшествия. Сейчас я все вам расскажу». Ночью в темных подземельях шатле подслушивать было некому, но Николя на всякий случай внимательно оглядел подвал. «Приступив к осмотру тела, я сразу заметил, разумеется, помимо ужасной деформации головы, что пуля угодила в основание шеи слева, но не придал этому особого значения. Затем я нашел записку, написанную заглавными буквами, подчеркиваю, именно заглавными. Местоположение бумаги на столе, а также лампы и пера, оставленного слева от записки, тоже не сразу меня насторожило. Сомнения одолели меня только после осмотра туалетной комнаты. Увидев позолоченный несессер, инкрустированный перламутром, я надолго замер возле него, любуясь красотой и тонкостью работы. Но какая-то смутная мысль все время не давала мне покоя. «Наша ищейка сделала стойку», — усмехнулся Семагюс. «Вы правы. У меня душа охотника и богатый опыт общения с гончими. Короче говоря, щетки для волос и бритвенные приборы дали мне ответ, позволив прийти к соответствующему выводу. А далее вам все расскажет Бурдо». Николя хотел доставить удовольствие инспектору, предоставив ему раскрыть друзьям загадку. Он всегда мог рассчитывать на преданность Бурдо. Давно служа в полиции, его помощник без малейшего неудовольствия воспринял головокружительный взлет своего юного товарища, бывшего моложе его на 20 лет. Он обучил Николя ремеслу, раскрыл его секреты и в трудную минуту спас ему жизнь. Молодой человек питал к инспектору не только дружескую привязанность, но и глубокое уважение. И зная, какое удовольствие доставляет Бурдо выступать в роли рассказчика, при любом удобном случае охотно предоставлял ему эту честь. Правда, это случалось нечасто, ибо инспектор, не отличаясь красноречием, всегда ужасно волновался и начинал говорить путано. собственно, комиссар хотел напомнить вам, — многозначительным тоном начал Бурдо, — что и щетки, и бритвы кладут либо справа, либо слева, в зависимости от того, какой рукой пользуется ими владелец. Соответственно, лакей, раскладывающий их для своего хозяина, должен руководствоваться этим же принципом. Так вот, несессер со щетками и бритвами стоял справа от зеркала. Но, пожалуй, сударь, вы лучше меня сделаете вывод из наших наблюдений. А вывод, господа, следующий. Виконт был убит, и теперь мы знаем как. Тело его при неизвестных нам обстоятельствах привезли в дом его родителей, где кто-то выстрелил в него, чтобы инсценировать самоубийство, но выстрелил в левую сторону. Затем кто-то написал прощальное письмо, даже не попытавшись подделать почерк виконта, ибо писал заглавными буквами. Но тут он совершил ряд промахов. Оставил перо с левой стороны, а лампу с правой. Виконт де Рюйсек не был левшой, а потому не мог выстрелить себе в основание шеи с левой стороны. «Я ездил в Гринель и расспросил старика Пикара», — подал голос Бурдо. «Он подтвердил, что несессер стоит на своем обычном месте». «Собственно, это все, что мы с уверенностью можем сказать. Полагаю, труп можно не вскрывать, ибо ничего нового мы в нем не обнаружим». «Но», — начал Симагюс, — «мне кажется, нашего виконта где-то искупали». О дожде речи не идет, ибо я нашел на его костюме остатки водорослей. Зная о моем пристрастии к ботанике, вы, надеюсь, не станете ставить мое заявление под сомнение. «Морских водорослей», — уточнил Николя. В нем в самый неожиданный момент просыпался бретонец, выросший на побережье океана. «Нет, господин Лефлок, пресноводных, из пруда или реки. Если потребуется, я расскажу вам все подробно». Николя вспомнил запах сырости, исходивший от одежды виконт. «Однако», — воскликнул Бурдо, — «в несчастного залили свинец, чтобы он поскорее пошел ко дну, но потом передумали его топить. А может, что-то помешало убийцам?» «Есть более простые средства, чтобы избавиться от трупа», — заметил Симагюс. «Не скажите», — ответил Бурдо. «Утопить тело, имея гарантию, что оно не всплывет, означает надежно спрятать концы в воду. Конечно, если бросить труп в сено без груза, он, скорее всего, попадет в сеть, что перегораживает реку возле Сен-Клу. Как известно, она натянута именно для того, чтобы вылавливать утопленников». Николя задумался. Каждая деталь постепенно занимала свое место, воссоздавая общую картину преступления. «Тело, которое собирались бросить в воду, но не бросили, потому что на берегу неожиданно появились слуги баварского посла». Николя хотел рассказать о своей догадке, но тут раздался грохот, подобный грому небесному, и трое друзей удивленно переглянулись. Отступив в тень, Сансон постарался скрыться среди расставленных вдоль стены орудий пыток. Под сводами старой крепости громким эхом отозвались торопливые шаги. Шум нарастал, и вскоре в ярком свете факелов в коридоре показалась небольшая процессия с факельщиками и носильщиками, тащившими носилки с установленным на них гробом. Глава процессии в черном платье магистрата обратился к Николя. «Сударь, вы, полагаю, хирург?» «Нет, мое имя Николя Лефлок, я комиссар полиции Шатле, следователь по уголовным делам». Человек в черном отвесил ему почтительный поклон. «Здесь находится тело Сьерра Леонеля, виконта де Рюйсека, лейтенанта французской гвардии Его Величества. Я хотел бы знать, произведено ли вскрытие сего тела?» «Нет», — холодно ответил Николя, — «я осуществил только наружный осмотр. Взгляните, сударь, как ужас исказил черты лица виконта». Бросив взгляд на лицо трупа, выглядевшее в неверном свете факела поистине чудовищным, магистрат невольно отшатнулся. «Итак, я успел вовремя. От имени короля я обязан сообщить вам решение, принятое на основании распоряжения господина графа де Сен-Флорантена, министра королевского дома, ведающего делами, подчиненной ему парижской полиции. Решением сим запрещается вскрытие, равно как любая иная попытка нарушить целостность тела виконта де Рюссека, кое тело в полной сохранности приказано вернуть его семье. Надеюсь, сударь, вы не станете препятствовать исполнению приказа короля». Николя поклонился. «Нет, сударь, исполняйте, ибо, полагаю, вы уже убедились, что тело не претерпело изменений, если, разумеется, не считать тех, в коих повинна смерть». Поставив на пол гроб, служители сняли с него крышку, развернули приготовленный внутри саван и, не скрывая ужаса и отвращения, с трудом подняли тело. Николя услышал, как ближайший к нему носильщик, тихо выругавшись, процедил сквозь зубы: «Камней он, что ли, наглотался?» «Сударь», — обратился к магистрату Николя, «не могли бы вы сообщить мне, кто побудил министра ходатайствовать о таком решении?» «Конечно, сударь. Узнав о несчастье от графа де Рюссека, господин герцог де Берон, полковник французской гвардии, лично обратился к министру. Господин де Рюссек поведал о вновь открывшихся обстоятельствах гибели сына. Это несчастный случай. Виконт чистил пистолет и нечаянно выстрелил в себя. Что ж, каждый может ошибиться». Николя с трудом сдерживал рвущийся наружу гнев, и обеспокоенный Бурдо приготовился в случае необходимости погасить пожар. Молодой человек все же справился с желанием схватить магистрата за шиворот и ткнуть его носом в гроб, чтобы тот, глядя на жуткое лицо покойного виконта, выслушал страшную правду. Магистрат вновь поклонился комиссару, и кортеж, перестроившись, скрылся в темном коридоре. Вскоре шаги его заглохли окончательно. Тишину нарушил торжественный голос Симагюса. «Долг судей — вершить правосудие, ремесло судей — измысливать проволочки и оттягивать принятие решений. И кое-кто ухитряется исполнять свой долг, виртуозно владея ремеслом». Николя промолчал, вместо него ответил Бурдо: «Если бы речь шла о простом горожанине, все было бы сделано быстро и с соблюдением законности. Надеюсь, придет время, когда закон будет один для всех, и для сильных, и для слабых мира сего». «Друзья мои», — промолвил Николя, — «мне очень жаль, что так получилось. Впрочем, благодаря вам я узнал все, что хотел». «Надеюсь, вы не собираетесь продолжать поиски», — произнес Симагюс. «В противном случае вы рискуете угодить прямо в волчью пасть». «Знаю. Но я слишком упрям, чтобы отказаться от расследования этого убийства. Сартин не дал мне новых инструкций, а я не намерен подчиняться первому встречному чиновнику. И я найду тех, кто совершил это гнусное преступление». «Что ж, остается только уповать на Господа. Я поручаю его вам, дружище Бурдо. Присматривайте за ним». Когда друзья поднялись наверх, Симагюс намекнул, что неплохо бы пойти куда-нибудь подкрепиться и запить неприятности бутылочкой доброго винца. Сославшись на неотложные дела, Сансон отклонил предложение и, попрощавшись, исчез в ночи. Вспомнив, что корабельному хирургу предстояло возвращаться домой в Вожерар, Николя с тревогой подумал, что ночной патруль на заставе может не пропустить его. Впрочем, он быстро понял, что Симагюс отнюдь не спешит домой, а напротив, намеревается как следует развлечься в городе. Пожелав своему молодому другу спокойной ночи и посоветовав ему не забывать об осторожности, он, подобно Сансону, быстро исчез в ночном мраке. Несмотря на поздний час, Николя еще долго разговаривал с Бурдо. Он подтвердил, что будет вести расследование до тех пор, пока Сартин официально не прикажет ему закрыть дело. Пока же он считал себя свободным в своих действиях, а потому не собирался сворачивать с избранного пути, ибо был уверен, что тот приведет его к цели. Подобно кораблю, который лег на курс и набрал скорость, Он летел вперед, и ничто не могло его остановить. Не имея возражений, инспектор, тем не менее, напомнил, что хотя убийство можно считать доказанным, круг подозреваемых значительно расширился, а мотив столь ужасного преступления по-прежнему неизвестен, равно как и ответ на вопрос, каким образом тело виконта оказалось в запертой изнутри комнате, не говоря уже о загадочном убийстве графини. Видя перед собой узел, Николя, в отличие от Александра, не пытался его разрубить, а всегда искал ту веревочку, за которую следовало потянуть, чтобы узел начал распутываться сам собой. Также он намеревался поступить и сейчас. Для начала он отправится на охоту в итальянскую комедию. Держа нос по ветру, он непременно что-нибудь учует. В конце концов, надзор за театрами находился в ведении начальника полиции. Значит, он найдет предлог, как проникнуть за кулисы, и там все разведает и всех расспросит. Билет упал рядом с телом графини Дарюисек не случайно. Чопорная и набожная, графиня, будучи в свите старшей дочери короля, могла сопровождать принцессу в оперу, но ни за что бы не опустилась до посещения комедии у итальянцев. Николя рассказал Бурдо, откуда взялись его подозрения, что убийцы пытались утопить труп виконта. Получалось, что надо скорее разыскать кучера баварского посла. И, наконец, Николя заявил, что постарается как можно дольше избегать встречи с Сартино. А если начальнику понадобится его увидеть, он сам отыщет его через своих осведомителей и вызовет к себе. Николя хотел выиграть время. Приказ прекратить расследование могли отдать в любую минуту. На Бурдо возложили чрезвычайно деликатную миссию. Под предлогом снятия печати с дверей комнаты виконта ему предстояло проникнуть в особняк Рюсеков и снова обыскать помещение. Николя был уверен, что хозяева давно сняли печать самовольно, тем не менее предлог, чтобы войти в дом, был вполне подходящим. Опытный сыщик Бурдо сумеет, не привлекая лишнего внимания, осмотреть апартамент. Еще Николя хотел, чтобы инспектор составил опись книг библиотеки виконт. Он предложил Бурдо проводить его, но тот отказался и посоветовал Николя поскорее добраться до дома и как следует отдохнуть. Инспектор никогда не смешивал службу и семейную жизнь. Но Николя помнил, что когда он остался без крыши над головой, Бурдо без колебаний предложил ему поселиться у него. Друзья расстались, и каждый отправился в свою сторону, унося с собой свое одиночество, достояние, которым в этом мире делятся охотнее всего. Никому еще не удавалось избежать порожденных одиночеством тоски и страданий, мрачно думал Николя. Сансон одинок из-за своего ужасного ремесла, Семагюс из-за необузданной жажды удовольствий, Бурдо из-за смерти отца, случившейся в результате оскорбительного небрежения сильных мира сего. О причинах собственного одиночества Николя предпочитал не задумываться. Погрузившись в меланхолические размышления, Николя не заметил, как добрался до улицы Монмартр. В доме Ноблекура, похоже, спали все, включая Сириуса. Но оказалось, что у плиты суетилась Катрина. Она готовила паштет из кролик. Почтенная Эльзаска принялась уговаривать Николя поесть, но события прошедшего дня оставили в душе такой неприятный осадок, что у него окончательно пропал аппетит. Постояв немного, он выслушал рассуждения Катрины о недопустимости разделки ножом тушки кролика. Следовало рассечь мясо до кости, а затем вращательным движением вывернуть нужную конечность. Тогда в кушанье не попадут острые осколки костей. И она тут же показала, как это делается, отделив от кроличьей тушки голову. Николя быстро добрался до кровати, но заснул он не сразу. Сказались пережитые за день волнения. Он долго ворочался, пока, наконец, Морфей не взял его в свои объятия.